Оттого с вечера Аксинья Захаровна и послала на телеге в Манефину обитель старикам Пантелея привезти оттоль пожитки Парашины. Ужинать садиться хотели, как сам Потап Максимыч подъехал.